Глава 33. Когда мы появились на площадке перед храмом предков, по толпе пробежал встревоженный шепоток. Причем смотрели не столько на летящий за Ченом кокон, сколько на старушку рядом с нами. Та не обращала внимания на собравшихся. Зная, стучала палкой по неровным камням, успевая изредка поправлять сбивающуюся простыню на Лиин. «Пройдемте в храм Луны», – торжественно объявил Чен и первым обошел здание. Там, оказывается, имелся второй вход и второй алтарь, выглядевший непривычно. Ни табличек, ни бумаг с пожеланиями, ни курильниц. Пустое помещение, не слишком просторное, в котором сразу же стало слишком тесно. «Ты, и ты, останьтесь. Остальные, вон!» Ткнув клюкой в некоторых гостей, сориентировалась бабуля. Повиновались без замедления все, чем еще сильнее меня удивили. Когда толпа расступилась, мое внимание привлекла стена с алтарем. Высоко, под самым потолком, на ней светились крошечные белоснежные точки, действительно напоминавшие звезды. Какие-то сильнее, какие-то слабее. «Вон та, самая яркая, звезда рода Джайри», — шепнула вновь бесшумно подобравшаяся бабка. Я едва подавила желание ухватиться за грудь, унимая встрепенувшееся сердце. «Она меня заикая станет. Нельзя же так подкрадываться». «Посмотрим, что с ней станется», — загадочно прозвучало и немного зловеще. Чен бережно опустил сестру перед каменной стеной, на которой виднелись странные рисунки. То ли доисторический текст, то ли примитивные картинки, изображающие Луну в различных фазах и поклоняющихся ей существ. «Я здесь, чтобы вновь зажечь звезду рода Джай», — гулко произнес мой демон, подходя к узорам вплотную и кладя руку на выступающий камень. «Прими мою кровь, засвидетельствуй силу». Пол под ногами дрогнул. От пальцев Чена во все стороны по мраморным прожилкам потянулись алые нити. Присмотревшись, я ахнула. Они пульсировали в такт биению сердца и казались вытащенными из тела венами. «Щенок, тебе не зажечь ее! Силенок не хватит!» — фыркнул за спинами свидетелей любящий дядюшка. Нити тем временем доползли почти до самого потолка. С каждым мгновением их скорость уменьшалась. Чен тяжело задышал. Ему ритуал явно давался нелегко. Я не раздумывала. Подошла и обняла со спины, привычно делясь даром. «Это против правил», — буркнул господин Джайри. «Она его жена, половинка, признанная богами. Все, что ее, его», — отчеканила бабулька. «Мне она искренне начинает нравиться». Больше никто не возмущался. Нити снова оживились, добрались до потолка, оплели все существующие звездочки и собрались в узелок рядом с уже знакомым огоньком семейства Джайри. Логично, что две ветви одного рода будут расположены поблизости. Томительные, бесконечно долгие биения сердца, ничего не происходило. Лишь силы медленно меня покидали. Каково приходилось Чену, и думать боюсь. Он держался на ногах чисто упрямством. И не зря. Полыхнуло так, что присутствующие невольно прикрыли заслезившиеся глаза руками. А когда все проморгались, послышался многоголосый удивленный вздох. Новая звездочка рода Джай сияла скромно, но уверенно. А та, что принадлежала Джайри, поблекла до серости. «Пожалуй, пора назначать перевыборы главы», — задумчиво погладил длинную седую бороду один из старейшин и вышел из храма. Церемония завершилась. Господин Джайри проиграл. Сказать по правде, я не до конца поняла, что там произошло в храме. Ясно было, что дядюшка в бешенстве, тетюшка в полуобмороке. Чен в тихой ярости, а бабулечка счастлива впервые за долгие годы. Но почему? Жена я или как? Пойду и спрошу. Пришлось, правда, подождать, пока Чен устроит сестру, на этот раз в гостевых покоях, а в соседней комнате спешно стелили супружеское ложе. Обживаться в подготовленной для нас пристройке после того, как меня выставили беззащитной перед Фейри, глупо и недальновидно. Лучше пусть там поселится другая пара. Ведь каждый год кто-то из демонов женится. Слугам был дан приказ собирать наши вещи. Задерживаться не будем, но и спешить, сломя голову, смысла нет. Чен намеревался увести с собой всех, кто пожелает присоединиться. Далеко не все работники семейства Джайри были довольны хозяевами. Многие раньше служили роду Джай и, возможно, захотят вернуться под покровительство Чена. В конце концов, мы теперь не бродячие торговцы, а родоначальники. Негоже путешествовать одной телегой, не по статусу. Чен поправил покрывало на хрупком теле сестры. На вид девушке было не более 16, но, учитывая, как давно произошла трагедия, наверняка ей больше. Артефакты, поддерживающие в ней жизнь, служили своего рода заморозкой, сохраняя состояние неизменным на протяжении десятилетий. В глубине души я была согласна с господином Джайри. Разумнее отпустить и не мучить бедняжку. Шансы на то, что ее душа когда-нибудь вернется, невелики. Но сказать такое в лицо Чену не поворачивался язык. «Почему дядя не хотел, чтобы ты восстановил род Джай?» — спросила вместо этого, как только за нами закрылись двери спальни. Муж устало вздохнул и потянул пояс, развязывая тесемки. «Я давно подозревал, что дядя замешан в произошедшем с моей семьей. Закрывал глаза на все доводы рассудка. Не хотел верить до последнего. Но слишком уж все для него удачно сложилось после. Я перешел в его род, потому что был слаб и мал, и не сумел бы оплатить артефакты для сестры. Что там, мне и на целителей бы не хватило. Казна рода перешла ему же, поскольку я был несовершеннолетним. Мне предложили присоединиться, и я оказался достаточно глуп, чтобы согласиться. Откуда мне было знать, что дядя давно примиряется к посту главы, только силы роду не хватает? А с моим появлением его звезда загорелась ярче. «Получается, звезда рода — это показатель его силы?» — задумчиво протянула я, не без удовольствия наблюдая, как супруг избавляется от одежды. «Должно же меня сегодня хоть что-то порадовать!» От предвкушения свело сладким спазмом низ живота. «Именно. Теперь я понимаю, откуда взялись те наемники. Дядюшка заметил, что звезда его рода стала еще ярче. Раз из его детей никто не женился, оставался лишь я. Как только мы с тобой встретились, мои силы значительно выросли. Он испугался, что я решу отделиться и возродить род Джай, и послал убийц за тобой. Прости, что не догадался сразу и не уберег тебя от потрясений. Мы пока недостаточно сильны, чтобы я мог претендовать на должность главы. Но если захочешь, я наберу воинов». «Не надо», — прервала я мужа, закрыв ему рот ладонью. Губы Чена непроизвольно шевельнулись, запечатлевая на пальцах обжигающий поцелуй. «Не потому, что здесь меня будут искать. Скажу честно, раньше я чувствовала себя лучше. На плантации семьи Кин хотя бы было понятно, зачем я все терплю. Они мои родные, моя семья, какая-никакая. А здесь что? Стены давят, камни гнетут, растений почти нет. Мне муторно здесь. Не представляешь, до какой степени. Так что нет, я совершенно не против уехать с тобой в никуда». «Не совсем в никуда», — замялся демон, отнимая мою руку от рта. Подумал и еще раз поцеловал, уже запястье. «У меня есть план». Тут я заподозрила неладное. «Моя мать оставила приданое, небольшое поместье в окрестностях столицы, далеко от оживленных дорог, так что вряд ли его сильно разграбили. Но порядком запустили», — продолжила я, уловив мысль с полуслова. «Конечно, семейство Джайри жило на широкую ногу и экономило на спящей бедняжке. Не сомневаюсь, что они и не подумали содержать чужое подворье. А вот доходы от него тянули. Разоренное поместье в центральной провинции. Наверняка придется еще от претензий соседей отбиваться, если не воевать сразу же за отобранные незаконно куски земли. Видела, как папенька так поступал с некоторыми конкурентами. Только зазеваешься, уже граница не по речке проходит, а по болотцу неподалеку, а там и по лужку, а твой участок все меньше и меньше. Если сил нет отстоять, так и отберут потихоньку все, что за забором усадьбы. Это не глухая деревня, это почти столица, там все еще жестче и страшнее. С другой стороны, я буду хозяйкой, единоличной госпожой, никаких соперниц, никаких матушек-тетушек. Что я, комаров не нашлю с гнусом на зарвавшихся соседей? Мы еще и у них земли отберем. Приободрившись, я вспомнила еще один немаловажный вопрос. «Почему ты мне не сказал прямо, из-за чего не снимаешь последнее украшение? Я была бы осторожнее, всего этого бы не произошло». Чен обнял меня, бережно, словно опасался причинить боль. Или того, что я стану сопротивляться. Я собирался, после свадебной церемонии. Больше всего я боялся, что ты выберешь их, а не меня. До сих пор боюсь. Их — это фейри? Тех, кто бросил меня на чужом пороге младенцем, ни разу не вспомнивших обо мне, скорее всего, собирающихся меня убить? Нет, спасибо. Но строгое лицо я все же сделала, чтобы не расслаблялся, и очень серьезно попросила. Не делай так больше никогда. Не лги мне даже во благо, даже из лучших побуждений. Второго раза я не прощу. Клянусь, — эхом отозвался Чен. Его поцелуй был нежнее касания крыла бабочки. Веки, щеки, подбородок. Я зажмурилась, подалась вперед и чуть не застонала от разочарования, когда супруг отстранился. «Нельзя. Здесь нельзя. Опасно», — пояснил он. «Ты слишком сильна. Я собирался расставить блокирующие артефакты в нашей спальне, но только сейчас понял, что ты их снесешь и не заметишь. Мне нужно время, чтобы довести защиту до ума. Надеюсь, к тому времени, как мы доберемся до поместья Фэнтин, я справлюсь. Иначе сойду с ума. Я и так слишком долго ждал». «Что, даже немножко нельзя? Я бы запрезирала себя за несчастный умоляющий тон, если бы все тело не сводило от неудовлетворенной страсти. Настроилась ведь, весь день ждала, а тут на тебе». Чен расплылся в предвкушающей, довольной усмешке. «Немножко, можно», — мурлыкнул он. Роскошное свадебное одеяние покидало меня слой за слоем. Муж отказался звать служанок и разоблачал меня сам, распаляя нас обоих. Шпильки вытаскивал по одной, тягуче медленно. Мы оба вздрогнули, когда густая волна волос упала мне на спину, закрывая поясницу. Единственная моя накидка этой ночью. «Ты прекрасна», — благоговейно прошептал Чен, опускаясь на колени. Подчиняясь его ладоням, я раздвинула ноги, завороженно наблюдая, как склоняется к средоточию моего желания беловолосая голова. Немножко понятие относительное. Нам удалось растянуть его почти до рассвета.